Оказавшись наконец дома, я поняла, что умираю от голода. В холодильнике нашлась какая-то заморозка, поэтому на приготовление ужина мне не пришлось потратить много времени. Пока на сковородке разогревалась овощегрибная смесь, я перемалывала зерна арабики, размышляя о бывшем муже нынешней архиповской пассии. Пока мне очень мало было известно о Стасе. Что касается его положения в обществе, оно было достаточно высоким, управляющий банковским филиалом. Только вот в этом определенно была заслуга его отца, одного из совладельцев Конусбанка. Не исключено, что фактически всю работу за Станислава Андреевича выполняла его заместительница, а Рудков-младший просто протирал штаны в кожаном кресле. Я не могла себе представить в качестве хорошего финансиста человека, который потерял собственную недвижимость из-за скверной привычки поднимать руку на женщину. Оказавшись перед выбором, статья за нанесение телесных повреждений или примирение сторон с компенсацией морального ущерба, Стас выбрал второе. Прошло время, но страсти не улеглись. И Рудков, возможно, захотел вернуть себе красавицу-жену, да и жилплощадь, которую он ей оставил. Каким образом? Неужели с помощью кулаков? Так можно добиться только возбуждения нового уголовного дела. А если он хотел не вернуть любовь Ирины, а заодно и свою квартиру, а желал отомстить ей за то, что она без помощи своего адвоката обыграла его в суде? Допустим, Рудков-младший подкараулил где-то свою бывшую супругу, вывез ее за город, избил и бросил под каким-нибудь кустом умирать. Если Стас не полный идиот, он не мог не понимать. Даже если Ирина ничего уже не сможет рассказать, подозрения следственной группы все равно падут на него. Прецедент уже был. Хотя вряд ли Стас полный идиот, иначе отец не стал бы держать его на таком посту. Если уж Рудков хотел отомстить Ирине, он мог нанять для этих целей каких-нибудь братков. Глупо. Надумано. Притянуто за уши. Но какая Стасу от всего этого польза? После развода прошел почти год. Неужели за это время он так и не нашел другую девушку, которой можно манипулировать так же, как Ириной? Нельзя же жить одними воспоминаниями о прошлом. Разве только Рудков случайно где-нибудь встретил свою бывшую супругу и слетел с катушек? Возможно, он увидел ее не одну, а с Петром, и как прежде приревновав к нему Ирину. Расправившись с нехитрым ужином за считанные минуты, я налила в чашку свежесваренный кофе и отправилась в гостиную, чтобы продолжить размышления, устроившись в уютном кресле. Мои мысли переметнулись с банкира на шиномонтажника. Очевидно, что Черпаков для Ирины не слишком выгодная партия. Неудивительно, что она не спешила принять его предложение, но и отказывать ему она тоже не торопилась. Сначала Рудкова взяла одну неделю на раздумья, затем другую, а потом с ней что-то произошло, и она исчезла из поля зрения потенциального жениха. Петр решил, что Ира его бросила, даже не захотев с ним объясниться. Конечно же, шиномонтажник с простецким лицом не мог не понимать, что за любовь такой красавицы, как Ира Рудкова, надо бороться. Он принялся обрывать ее телефоны, но так и не услышал голоса любимой девушки, поэтому в воскресенье отправился к ней домой, не забыв прихватить пресловутый букет цветов. Не заставив Ирину дома, Петр оставил цветы у порога и ушел во свояси. Интересно, кто же подобрал букет? Соседи или уборщица? В течение недели Петр несколько раз пытался подкараулить ее около офиса фирмы, где она работает. Несмотря на то, что Ира оформила отпуск, она планировала закончить какие-то свои риэлторские дела, поэтому вполне могла появиться в пенатах. Если она и собиралась съездить к матери в Липецк, то всего лишь на несколько дней. Странно, что Ольга Федоровна, не дождавшись дочь в гости, пока что не забила тревогу. Хотя отношения у них были не слишком хорошие по вине отчима, но не покойного, поэтому женщина могла решить, что Ирина предпочла ей какую-то другую компанию. Я снова мысленно вернулась к шиномонтажнику. Что-то в его поведении казалось мне фальшивым, но я никак не могла понять, что именно. Даже вторая чашка крепкого кофе не возбудила в моем мозгу нужных рецепторов и ассоциаций. Вот не поняла я до конца Петра Черпакова, и все тут. И брутальность, о которой говорила Наталья, и которая должна проявляться не только внешне, но и внутренне, мне не удалось в нем разглядеть. Я бы даже сказала, что характер у него ни рыба, ни мясо. Вертеть таким можно как угодно. Петя собирался пойти сегодня в полицию, но мне достаточно легко удалось отговорить его от этого шага. Или он на самом деле никуда не собирался идти, а только пускал мне пыль в глаза? Что если именно Черпаков избил Рудкову? Но почему он это сделал? Допустив на минуточку, что Ирина потеряла память по вине шиномонтажника, я не смогла придумать, какой же им двигал мотив. Да и с алиби у Петра, к кажется, все в порядке. Он до поздней ночи чинил с приятелем машину. Неужели потом он все-таки поехал к Рудковой? Ирину обнаружили на автобусной остановке в субботу около 7 утра, куда она пришла пешком. Стало быть, в ночь с пятницы на субботу Рудковой дома не было. Если она поздно вечером куда-то ушла, то куда? С кем? Скорее всего, не с Петей. Если бы у Ирины был другой поклонник, кроме Черпакова, ее подружка Наталья знала бы об этом. Может, все же Рудкова поехала в пятницу за город по своим риэлторским делам, и там с ней что-то произошло? Как еще можно объяснить, что она оказалась около дачного поселка Поповка, но в нем самом не засветилась? Еще немного поразмышляв, я пришла к выводу, что профессия риэлтора не такая уж и безопасная. Агентам по недвижимости приходится встречаться с незнакомыми людьми на чужой площади. Через их руки проходят крупные денежные суммы. Осознав все это, я решила, что завтра, прямо с утра, займусь отработкой третьей профессиональной версии.